На одной из главных улиц нижний полицейский чин внезапно подскочил к его экипажу и ударил сзади мечом по голове. Преступника тут же задержали, рана оказалась пустяковой, а вот зарубка в памяти осталась на всю жизнь. Император Всероссийский вздохнул и, переменив позу, внезапно почувствовал, что голоден. От природы был он среднего роста, однако сбит крепко. Его мускулистое тело все еще жадно требовало движения и пищи. В самом деле, что плохого в хорошо прожаренной свинине с хреном под водочку? Не так уж много радости в Александровском. Бильярд с самим собой. Уморительные до коликов рассказы о Верченке, да любезное сердцу занятия фотографии. Правда, изредка можно выбраться в офицерское собрание и там, под звуки горнов, осушить чарку-другую. Ура литовскому полку! Ура, гвардейцы, молодцы! И почему, спрашивается, наутро благородный янтарь коньяка оборачивается мутью в глазах и звенящей пустотой в голове? Царь потер тронутые сединой виски и, постучав о портсигар папиросой, шумно закурил. Однако сквозь бутылочное дно смотреть на будущее куда приятнее, тем более что, если верить пророчествам, хорошего оно не предвещает. Еще его прапрадеду, Павлу Петровичу, монах-прозорливец Авель сделал предсказание о судьбах державы российской, кое вложено было в конверт с пожеланием скрыть потомку нашему в день столетней моей кончины. Не надо было читать его. Царь снова ощутил, как затрепетало от страха сердце. Он жадно проглотил табачный дым. Упаси, Господи, знать свою судьбу наперед, особенно если проклята она, а сомневаться в том не приходится. На празднествах в Сарове обнаружилось запечатанное хлебным мякишем послание от вещего Серафима с надписью на конверте «Последнему царю». В нем повторялись слова Авелевы: «Идет последнее царствование, государь и наследник обречены на смерть». А как не внять предначертанию? Богоугодный Серафим был прозорлив настолько, что после его смерти нашли не распечатанные письма, а рядом писанные его рукой ответы на них. Господи, сына пожалей, и так рожден на муки. По спине царя вдруг побежал озноб, и зачем-то оглянувшись, он принялся креститься в темноте. Помоги, Господи, враги одни кругом, смута начинается, ждать помощи неоткуда. За окном пророкотал далекий гром. Неожиданно стало так страшно, что пришлось включить электричество. Один друг, верный, остался, старец Григорий, так и говорит: «Папа и мама, пока я с вами, ничего плохого не случится». А куда, интересно, подевались французы? Мэтр Филипп с доктором Папюсом. Только и остался от них на память изумруд с диковинными знаками, способный по поверью изменять судьбу. Не похоже что-то. А старец Григорий, посмотрев на камень, троекратно перекрестился и подался прочь. «Не совладать, бездна в нем!» Гром прогрохотал уже неподалеку. На полнеба полыхнула молния, занудная морось превратилась в ливень, гроза пришла. «Господи, что делать-то, вразуми!» Царь вытащил сложенную в четверо телеграмму от Распутина и, развернув дрожащими пальцами, в десятый уже, наверное, раз прочел: «Пусть папа не затевает войны, с войной придет конец, и вам самим положат всех до одного человека». Потом вдруг усмехнулся и порвал ее. Он устал ждать свое будущее и смело шагнул ему навстречу. Глава 18. «Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява, бородушка кучерява». Песня. «Агнесса, салют, это Фердинанд, чем дышишь?» «Привет, пропащий, на хате дохну, красная гвоздика у меня».